человечен. А ничего иного Беллу от него не требует. Еще устами одного из персонажей жертвы было сказано: «Незачем становиться больше, чем человеком, и нельзя стать ничем меньшим. Надо быть человечным, только и всего». Собственно, герцог лишь пытается следовать этому правилу, не притязая ни на какие нравственные подвиги, однако едва ли не подвиг само умение быть человечным. Тем более в условиях, когда он оказался уж действительно на грани пустоты, когда все пережитое, все нажитое идет прахом, а судьба преследует его с каким-то непонятным ожесточением, круша одну за другой последние робкие надежды. И все же даже тем более он старался упрямо, вызывающе, опрометчиво, без достаточной смелости и смышленности старался быть изумительным герцогом, то есть таким герцогом, который, может быть, неуклюже выказывает изумительные качества. Говорится об этом в романе не без иронии, по крайней мере, без малейшей потечки, однако и не для того, чтобы повеселить читателя. Герцог и вправду изумителен тем, что совершил нечто почти невозможное, непосильное для современного человека. Став свободным, он научился выносить свободу. Почти одновременно с публикацией романа появилось большое интервью Беллоу, впоследствии не раз цитированное критиками. В нем говорилось, что книга была задумана как комическое повествование о бесконечных попытках людей придать своей жизни некий смысл, осознав природу сложностей, с которыми они сталкиваются, и увидев себя в правильной исторической перспективе. Комментарии, несомненно, точны, если подразумевать верхний слой содержания. Однако полностью оно таким пояснением не охватывается. Может быть, уместнее вспомнить другое свидетельство Беллу, однажды заметившего, что герцог — книга о том, как трудно дается переход от отвлеченных идей к реальности, не считающейся даже с самыми продуманными концепциями сущего и должного. Ведь роман действительно воссоздает эту перемену мучительную для героя. Герцог обитал среди абстракций и мог всерьез относиться к себе как к личности, от которой мир ждет новых духовных свершений, способной изменить ход истории. Теперь он просто обманутый муж, отторгнутый отец, несостоявшийся мыслитель. Да к тому же едва не банкрот в прямом значении слова. Свою жизнь он, как говорится, погубил. И лишь остатки самолюбия заставляют герцога утверждать, что он о том нисколько не жалеет. На деле герцогу больно, очень больно, как было бы всякому в его положении. И яростные филиппики о его неотправленных письмах — это главным образом психологически понятное желание избыть боль, выплеснув свои обиды на людей, отнюдь не обязательно повинных в том, что не складываются у герцога ни жизнь, ни судьба. Он пребывает в постоянном раздражении от неудачи, неустройств, и достаточно любого повода, чтобы раздражение вырвалось наружу, заставляя героя яростно обличать редакторов «Нью-Йорк Таймс» или спорить с провозвестником экзистенциализма Мартином Хайдеггером, безуспешно дискутировать со своим врачом-психиатром или корить городские власти за равнодушие к нуждам населения. Герцогу кажется, что его растревоженный, летучий дух изливается, вникает, высказывает ясные суждения, выносит окончательные оценки, а на поверку все это не более чем нервная, взвинченная реакция.